Хрюша не выдержал. «У меня рок! Слышите вы? Первонаперво надо было что? На берегу шалаши построить. Тут ночью-то ужас, как холодно. А вы же чего? Только Ральф сказал про костер, сразу орать, и на гору дернули. Как дети малые». Наконец его тираду стали слушать. «Вот вы хотите, чтобы нас спасли, а сами чего сперва делать не знаете и ведете себя как не надо». Он снял очки и хотел было положить рог, но, увидев, как к нему потянулось сразу множество рук, передумал. Сунул раковину под мышку и снова уселся. «И костерище разложили зачем-то, незнамо какой. Весь остров подпалили. Хороши мы будем, если весь остров сгорит. Будем кушать печеные фрукты, да свинину жареную. И ничего смешного, сами Ральфа выбрали, а подумать ему не даете. А только он чего скажет, разбегаетесь, как...» Он остановился перевести дух, и на них зарычало пламя. «Это еще что? А детишки-то? Малыши! Кто за ними доглядает? Кто скажет, сколько их у нас?» Ральф вдруг шагнул к нему. «Я же тебе велел. Я велел тебе список составить». «А как?» — орал в неистовстве Хрюша. «Один-то я как? Они 2 минуты посидели и в море посягали, по лесу разбежались, все подевались куда-то. Откуда же я разберусь-то, который кто?» Ральф провел языком по белым губам. «Значит, ты не знаешь, сколько нас тут должно быть? Да откуда же? Они же ведь как букашки бегают. А как вы вернулись трое, и ты сказал огонь разводить, все побегли. И я даже...» «Ну, хватит!» — оборвал Ральф и выхватил у него рог. «На нет и сюда нет. А потом вы мои очки захапали». Джек глянул на него. «Заткнись. А малыши, они же там, где огонь, бегали. Может, они и сейчас еще там. Откуда вы знаете?» Хрюша, вскочив, показывал на дым и пламя. Шепот пронесся и замер. Что-то делалось с Хрюшей, что-то странное. Он задыхался. «Вот тот малыш!» — задыхался Хрюша. «Тот, который на лице с меткой. Я не вижу его. Где он?» Все молчали, как мертвые. «Который про змей говорил. Он был вон там». В огне бомбой взорвалось дерево. Обмотки лиан взметнулись, корчась, и сразу опали. Малыши завизжали. «Змеи! Смотрите, змеи!» На западе, всего в дюйме от моря, висело забытое солнце. Лица снизу подсвечивались красным. Хрюша привалился к скале и вцепился в нее обеими руками. «Малыш, который с меткой, на лице, куда он подевался? Сказано вам, я его не вижу!» Мальчики переглядывались в страхе, отказываясь верить. «Куда он подевался?» Ральф как-то сконфуженно забормотал. «Может, он вернулся туда, на...» Снизу, с чужого склона, все гремел и гремел барабанный бой.